Так не езди прямо в Жмудь. Там прусская застава. А скачи через Литву. Помни, что и жмудины могут тебя убить, прежде чем крикнешь ты им, кто такой. Совсем другое дело, ежели ты приедешь к ним из владений князя Витовта. Да благословит тебя Бог и обоих рыцарей. Возвращайтесь в добром здравии и привозите Данусю, а я всякий день после вечерни и до первой звезды павниц буду за вас молиться. «Спасибо, отче, за благословение», — ответил глава. «Нелегко вырвать жертву живой из дьявольских лап крестоносцев, но все в руках Божьих. И лучше надеяться, чем предаваться унынию. Это верно, что лучше, потому я и не теряю надежды». «Да, надежда живет, хоть и зреет в сердце тревога. Хуже всего, что сам Юранд, стоит только произнести ее имя, поднимает перст к небу, словно видит ее уже там. Как же он может ее видеть, коли нету у него очей?» «Бывает, — сказал Ксенз, — не то Чеху, не то сам себе, что земные очи погасли, а человек видит то, чего другие не могут увидеть. Бывает так, бывает. Но не может этого быть, чтобы Бог попустил обидеть такого кроткого агнца. Чем провинилась она пред крестоносцами? Ничем. А непорочна была, яко крин сельный, и с людьми-то хороша, и певала, будто пташка в поле. Бог любит детей, сожалеет он о людских муках, и коли убили Дануську, может, он и воскресит ее, как Петровина, который, восстав из гроба, долгие годы занимался хозяйством. Поезжай с Богом, и да хранит десница Господня всех вас и ее». С этими словами Ксенз вернулся в часовню служить раннюю обедню, а Чех сел на коня, еще раз поклонился у притворенного окна и уехал, потому что уже совсем рассвело. Князь Януш и княгиня уехали, с частью двора, в Черск, на весеннюю рыбную ловлю. Они очень любили это зрелище и почитали его одной из лучших забав. Все же Чеху удалось узнать от Николая из Луголяса много важных новостей, как о делах частных, так и о войне. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мацко отказался, видно, от намерения ехать в Жмудь прямо через прусскую заставу, так как за несколько дней до этого он побывал в Варшаве, где застал еще князя и княгиню. Что до войны, то старый Николай подтвердил все те слухи, которые дошли до главы в Щитно. Вся Жмудь, как один человек, поднялась против немцев. А князь Витовт не только перестал помогать ордену против злополучных жмудинов, но, не объявляя пока немцам войны и ведя с ними переговоры, чтобы обмануть их бдительность, снабжал тем временем Жмудь деньгами, людьми, лошадьми и хлебом. И сам он, и крестоносцы слали в то же время послов к папе, к императору римскому и другим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве, предательстве и измене. От великого князя с письмами поехал мудрый Миколай из Ржонова, который умел распутывать нити интриг крестоносцев и убедительно показывать, сколь тяжкие обиды тянет они Литве и Жмуди. А когда на Виленском сейме еще больше укрепился союз Литвы и Польши, крестоносцы содрогнулись от ужаса, ибо нетрудно было предугадать, что Ягайло, как властитель всех земель, которыми правил князь Витовт, в случае войны станет на его сторону. Грудзинский комтур, граф Йогензайн, и гданский комтур, граф Шварцбург, по повелению магистра отправились к королю с запросом о его намерениях. Король ничего им не ответил, хотя они привезли ему дары, быстролетных кречетов и ценную утварь. Тогда они притворно пригрозили королю войной, хорошо зная, что и магистр, и капитул боятся страшного могущества Ягайла и стремятся отдалить день гнева и поражения. Как паутина разрывались все договоры, особенно с Витовтом. Вечером, после приезда главы в Варшавский замок, пришли свежие новости. Приехал Брониш из Тесноты, придворный князя Януша, посланный князем в Литву за вестями, а с ним два знатных литовских князя, з піснями Атвітовта.